Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания». Верховному Господу можно служить, находясь с Ним в различных взаимоотношениях. Все взаимоотношения в материальном мире – это всего-навсего извращенное отражение изначальных духовных взаимоотношений с Верховным Господом. Чем мы занимаемся, связанные отношениями этого материального мира? Каковы наши представления об обществе, дружбе и любви? Они основаны на материалистической концепции жизни. В нашем обществе одни играют роль отца или матери своего сына, другие – мужа или жены, любовника и возлюбленной. Есть и другие расы, взаимоотношения, в частности, враждебные. Всего существует 12 различных видов взаимоотношений, 5 из которых являются доминирующими. Остальные 7 – косвенные взаимоотношения, например, вражда с кем-либо. Между врагами обычно возникают определенные взаимоотношения. Они есть даже между убийцей и его жертвой. Что же касается наших взаимоотношений с Кришной, то даже если человек устанавливает взаимоотношения с ним, как со своим врагом, можно считать, что его жизнь удалась. Таким образом, когда человек занимает свои чувства Кришной, он может установить с ним взаимоотношения в одной из 12 форм, 5 из которых прямые, а 7 косвенные. Когда Кришна появился на помосте Камсы, его ждало много борцов исполинского роста, готовых убить его. В сущности, его и пригласили туда, чтобы убить. Враг Кришны Камса думал: «Скоро эти мальчишки придут сюда. 16 лет я пытался убить их. Однако этого мальчишку Кришну невозможно убить. Теперь я пригласил его в гости, и когда он появится, он будет сражаться с этими борцами, и они убьют его». Демоничные люди и атеисты всегда думают о Кришне, Боге, желая уничтожить его. Поэтому они и выдвигают свои теории о том, что Бог мертв. Они думают, что если Бог умрет, они смогут делать все, что им заблагорассудится. Но на самом деле все обстоит иначе. Жив Бог или мертв, материальная энергия, представляющая Бога, настолько могущественно, что никто не может совершить ничего дурного безнаказанно. Стоит кому-либо приступить закон, как за этим мгновенно следует наказание. Для этого не нужно даже присутствие Бога. Неважно, жив Бог или мертв, материальная энергия в силах наказать любого, кто, пусть даже незначительно, нарушает материальные законы. Такой порядок установил Бог. Но глупые люди не понимают этого. Господь Чайтанья, однако, говорил о позитивном использовании всех чувств в служении Кришне и о жизни, посвященной чистому преданному служению. Человеку следует использовать свои чувства позитивным образом, исполняя то, чего хочет Кришна. И тем не менее, даже если занимать свои чувства тем, что противоречит воле Кришны, но все же думать о нем – это тоже благо. Например, демоница Путана хотела убить Кришну. Праведные люди постоянно заняты служением Богу, а демоны и атеисты всегда готовы убить Бога. Путана думала: «Я убью Кришну. Он всего лишь младенец». Это еще одна ошибка демонов. Они принимают Кришну, Бога, за обыкновенного ребенка или человека. Поэтому Путана думала: «Я смажу свою грудь ядом, и когда ребенок начнет ее сосать, он погибнет». Понятно, что она смотрела на Кришну, как на своего врага. И тем не менее, он принял ее как своего друга, потому что очень милостив. Он не обратил внимания на демоническую сторону ее психологии и не отверг Путану. Все живые существа обусловлены, а Кришна нет. Психиатр лечит сумасшедших, но сам не становится сумасшедшим. Иногда пациент может разозлиться на него или обругать, но врач всегда сохраняет хладнокровие и продолжает лечить его. Аналогичным образом, когда кто-то и относится к Кришне как к своему врагу, он не становится его врагом. Путана пришла, чтобы отравить Кришну, но он воспринял ее иначе. Он подумал: «Я сосал ее грудь, следовательно, она стала моей матерью». Кришна отнесся к ней как к своей матери, и потому она получила освобождение, достигнув того же положения, что и настоящая мать Кришны – Ешода. Из этого следует, что высшее совершенство заключается в том, чтобы установить позитивные отношения с Кришной. Но даже если кто-то относится к нему негативно, Кришна так милостив, что в худшем случае вознаграждает его спасением. Все враги, убитые им, тотчас же получали освобождение. Две категории людей могут слиться с безличных брахма-дживоти. В него могут войти те, кто намеренно стремится слиться с безличным брахма-дживоти, и те, кто является врагом Кришны и убитым. Из этого преданный делает вывод: «Зачем мне стремиться к положению, которое могут занять даже враги Бога?» Чайтанья Махапрабху рекомендует чистое преданное служение, не омраченное стремлением исполнять свои материальные желания, попытками понять Кришну с помощью эмпирической философии и кармической деятельностью, совершаемой ради того, чтобы добиться от Кришны материальных благ. Единственным нашим желанием должно быть желание служить Кришне позитивно, как Он того хочет. Если Кришна хочет чего-либо, мы должны сделать это. Допустим, если я попросил ученика: «Принеси мне, пожалуйста, стакан воды», то он должен дать мне его. Если он решит: «Прабхупада хочет воды», но почему бы не принести ему чего-нибудь получше? Не лучше ли принести стакан горячего молока? то это не служение. По его соображениям, горячее молоко очень вкусно и лучше воды. Но, тем не менее, раз я попросил воды, он должен дать мне воды, а не молока. Это называется позитивным служением. Нужно понять, чего хочет от нас Кришна. Когда человек находится с Кришной в таких близких отношениях, он может быть занят самым позитивным служением. А до тех пор, пока таких близких отношений нет, узнавать о том, чего хочет от нас Кришна, нужно через прозрачную среду от духовного учителя. Вайшнав никогда не думает, что находится в непосредственных отношениях с Кришной. Господь Чайтанья говорил: «Я слуга слуги слуги, стократно слуга слуги Кришны». Мы должны согласиться стать слугой слуги слуги. Таков путь ученической преемственности. Если человек хочет истинной, трансцендентной любви к Богу, он должен встать на этот путь. Люди не следуют этому методу, а поэтому не разбивают себе истинной любви к Богу. Они говорят о Боге, но на самом деле не любят Бога. И поскольку не практикуют чистое преданное служение, то любят собак. Мы можем говорить о любви к Богу, но пока не станем руководствоваться этим принципом в своей жизни, нам придется любить Дога вместо Бога. Вот в чем ошибка. Чайтанья Махапрабху говорил, что если человек действительно хочет обрести любовь к Богу, он должен воспользоваться методом чистого преданного служения. При этом Чайтанья Махапрабху руководствуется не своими измышлениями. В своих высказываниях он опирается на такие ведические писания, как Нарада Панчаратра и Шримад Бхагаватам. Эти две книги и Бхагавадгита – наиболее авторитетные писания, предназначенные для преданных. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах.